Волок і святой Юрій. Выгнали однажды мужичка на панщину. А мужик этот был очень бедным. Если и было у него что, то только хлеб отрубной. Пришел мужик отбывать панщину в лесок. Стал собирать валежник. Поработал там, наверное, до полудня. Захотел есть. Решил он пополдничать. Достал хлеб отрубяный и думает: «Нет, уж лучше повесить мне его на сучок. Пусть висит пока. А когда управлюсь, перед возвращением домой съем его». Собрал, сколько полагалось, валежника на дроги. Подходит к дереву, где котомку свою с хлебом вешал, а котомки и нет. Жаль, да что поделаешь. Вернулся домой мужик голодный. А случилось так, что через тот лес проходил святой Юрий, который был покровителем волков и прочих зверей. И стал он созывать разное зверье и спрашивать, что они за день делали. Один волк сказал ему, что у мужика свинью разодрал, другой, что телушку съел. Говорили все про свое, подходит к святому Юрию в конце волк и молвит: «А я, святой Юрий, сожрал сегодня мужиковый отрубяный хлеб, что висел в его котомке на ветке». «Что ж ты бедного мужика обидел? У него только и был, что тот кусок хлеба, ты и тот забрал. Ты плохо поступил, бедного обидел. Иди теперь к мужику этому работать, и за то, что ты сожрал у него последнее, иди да послужи у него 3 года. Вот и побрел волк к мужику отслужить. Обратился в хлопца, пришел к мужику и просит его: «Дядьку, возьмите меня к себе на работу. Мне не нужно платить. Я стану у вас только за один хлеб работать». «Да у нас, сынок, не стоит работать. Нам и самим-то поесть нечего». «Да все ж останусь я у вас. Плату никакую не прошу, а на хлеб как-нибудь и сам заработать смогу». Тогда баба говорит мужику: «Ну вот, муженек, хоть много ему и не заработать, но хлеб-то все-таки отработает. Давай-ка возьмем к нам хлопца». Вот и взяли они паренька к себе. На следующий день нашел этот паренек 3 старых гвоздя, раскалил их в печи, взял у хозяина молоток, уж такой у хозяина молоточек-то был, а после, как раскалил гвозди, то разом исковал из них 3 ножа. «Вот возьмите, хозяйка, отнесите их на базар, сколько б ни дали, за столько и продавайте. Так, может, и на хлеб заработаете. Потом железо кусок мне купите, я стану еще ковать». Понесла хозяйка ножи на базар и сразу же продала их. Купили, никто даже и не торговался. Купила хозяйка хлеба и железа, и смастерил хлопец из того железа ножей уже побольше. Продала хозяйка и их, купила снова железо и еще больше. Тогда сковал работник из него плуг, продали и плуг. Потом он постарался, еще поработал, построил себе кузницу, купил инструментов, стал ковать плуги, дорала, ножи, ну и все остальное. Стал мужик богатеть, по ярмаркам разъезжать, продавал то, что батрак наработает. «Я ж тебе, муженек, говорила, что надо брать хлопца. А ты не хотел, а теперь видишь, какую он нам в беде службу сослужил. С такой подмогой и век можно прожить». Стал батрак уже и хозяина своего кузнечной науки обучать. Стал и сам мужик плуги ковать. Стало у них денег и того больше, чем было. Как-то увидал хлопец старенькую собаку, что жила у хозяина, но уже не лаял, и сказал хлопец: «Дядьку, А знаете, я из вашего рябка молодую собаку могу сделать. Хотите? Делай, — говорит хозяин и глянул на хлопца. Пожал своими плечами, подумал, что он дурит. Ухватил хлопец собаку за хвост, да потащил в свою кузницу. Бросил его в горн, прожигал его, прожигал, затем положил на наковальню, ударил разок, и стал пес снова молодым да красивеньким. Бегает по двору, лает да радуется. Пришел хлопец до хозяина и говорит: «Ну что, дядько, похож этот пес на вашего старого?» Хозяин посмотрел, увидал, какой рябко молодой, и очень удивился. Взялся тогда хозяин и за маму хозяина, а была она старой-престарой бабой. Разогревал ее, ковал, разогревал, снова ковал, и стала из нее молоденькая девчина, лет 18. Прознали тогда об этом другие люди. Пошел по всему свету слух, что живет такой кузнец, что может из стариков молодых выковывать. Стали к нему приводить со всего мира стариков да старух. Привез и король свою жену, престарелую, чтобы в молодую превратить. А потом пан привез мать и другой отца. И ехал всякий, каждый, кто хотел молодым снова стать. Хлопец тогда всех поперековывал, никому не отказывал. Вот только хозяина он не научил, как из старых людей молодых ковать. Мужик лишь кузнечную работу и освоил. И много тогда у него в ту пору денег завелось, и перестал дядька уже и вовсе бедовать. Отбыл паренек свой срок целых 3 года. Собрался домой уходить, а мужик его не пускает. Просит, чтобы оставался. «Нет, — отвечает хлопец, — мне нельзя больше у вас быть. Ухожу. Будет с вас. Да только будут, дядьку, разные люди приезжать, когда меня не станет. Будут просить, чтобы вы старых в молодых превращали. Только за это дело вам не надо браться. Этого вы не сможете». И хлопец ушел. Вот пришел как-то раз к мужику пан. Привел отца. Просил, чтобы из старого сделал его отца молодым. Клянется мужик, что не может, но такое уже дело мужицкое. Если ослушается пана, то все равно голову снимут. Пан все пристает: «Куй мне отца молодого!» И пришлось все-таки дядьке ковать. Отнес его в кузницу, бросил в огонь. Он и сгорел весь, и рассыпался в пепел. Пристали к мужику, таскали его. Стали судить и присудили повесить мужика. Выставили на площади виселицу, да и повесили мужика. А как мужик умер, и все пошли по домам, подходит тот хлопец к виселице и говорит: «Я ж вам, дядьку, говорил, что не надо браться за то дело, которого не умеете». Снял он дядьку, отнес его в кузницу, чтоб снова ковал, а вместо него куль соломы прицепил. Приходят на другой день снимать мужика, а на веревке только куль соломы болтается. Они бросились к кузнице, а мужик живой кует в ней. Они снова его на виселицу. Но хлопец пришел опять, снова снял мужика, отправил его домой, поставил ковать, а на его место повесил колоду. Приходят снимать мужика, а на том месте колода. Они снова к кузнице, а мужик опять кует. Забрали они мужика опять, потащили опять на виселицу да повесили. Снова хлопец объявился, снимает снова своего хозяина, отпускает домой и говорит: «Вы, дядьку, глядите теперь, если кто на пороге кузницы появится, то, что бы вы в руках ни держали, бросайте прямо в рожу тому, ничего вам не станет. Никто не подойдет к вам больше и не тронет вас». Ушел себе мужик домой, и никто его с тех пор больше не трогал. я и сам его видел. Бричку свою там вчера чинил.